Служанка не услышала всего, что говорила госпожа Ван. До ее слуха долетели только слова «Не слушай эту дуру», и она, разозленная, убежала. Тетушка Сюэ пребывала в волнении, так как никто не приходил. Как только вернулась посланная во дворец Джунго служанка, она спросила: «Ну, прислала кого-нибудь госпожа Ван?» «Стоит нагрянуть беде, от родственников никакой помощи не добьешься», — ответила служанка. «Госпожа не только никого не прислала, но и обозвала меня дурой». «Пусть моя сестра не обратила на твои слова внимания, но что сказала жена ее сына?» «Уж если ваша сестра не хочет вас признавать, что говорить о вашей дочери?» — воскликнула служанка. «Я даже не стала к ней обращаться». «Сестра — это сестра, а дочь мне роднее. Неужели она могла бы отказать мне в помощи?» Служанка тотчас же спохватилась. «Да-да, вы правы, я сейчас к ней пойду». В это время вошел Дзялянь. Он справился о здоровье тетушки Сюэ, выразил ей соболезнования, а затем сказал: «Моя тетя только что узнала, что умерла жена вашего сына. Но когда она стала расспрашивать вашу служанку, та говорила что-то невнятное, и тетя не могла ее понять. Она взволновалась и послала меня разузнать, в чем дело. Если нужно помочь, скажите, чем я могу быть вам полезен». Тетушка Сюэ была так взволнована, что у нее и слезы пересохли. Услышав слова Дзяляня, она сказала: «Извините, второй господин, что мы доставили вам беспокойство. Я же говорила, что моя сестра очень добрая. Старая корга, моя служанка, не смогла ей толком ничего рассказать, и из-за этого чуть не получилось недоразумение. Садитесь, пожалуйста, второй господин, я сейчас вам все расскажу». И, немного помолчав, добавила: «Я послала к вам только потому, что моя невестка умерла нехорошей смертью». «Может быть, она покончила с собой из-за мужа?» — высказал предположение Дзялян. «О, это было бы хорошо!» — воскликнула тетушка Сюэ. «Но она давно так скандалила, что мы не знали, куда от нее деться». Когда пришла весть, что Сюэ Пани приговорили к смертной казни, она немного поплакала, а затем снова, как ни в чем не бывало, стала пудриться и румяниться. Я хотела поговорить с ней, но она меня обругала, и я не стала с ней связываться. Однажды, не знаю почему, она вдруг захотела, чтобы Сян Лин жила вместе с нею. Я ей говорю: «Зачем тебе Сян Лин, если ты отказалась от Бао Чань? К чему терзать девочку, если ты ее не любишь?» Но она и слушать меня не захотела. И я вынуждена была приказать Сян Лин, чтобы она жила с нею. Бедная Сян Лин не посмела меня ослушаться и перешла к Дзиньгуй, хотя и была больна. Но совершенно неожиданно моя невестка стала хорошо относиться к девочке, и я только этому радовалась. Когда об этом узнала Бао Чай, она высказала опасения: «Боюсь, что здесь кроется что-то недоброе». Но я не придала значения ее словам. Первые несколько дней, когда Сян Лин болела, невестка сама готовила для нее супы и кормила ее. Но, видимо, у Сян Лин несчастная судьба. Однажды, когда Дзиньгуй подавала ей отвар, Сян Лин по неосторожности опрокинула чашку и обварила ей руки. Я думала, что теперь она постарается сорвать на девочке свой гнев. Но, к моему удивлению, она даже не рассердилась. Сама подмела осколки от разбитой чашки, вытерла пол, и отношения между обеими по-прежнему оставались дружественными. Вчера вечером Дзиньгуй позвала Бао Чань и велела ей приготовить две чашки супа, заявив, что будет